Глава вторая. День на букву X не может быть хорошим. Эля. Подготовка к важному дню проходит по плану. «Элька, да ты бомба!» Милана хлопает в ладоши, не то мне, не то своему стилисту, но спорить не хочу. В зеркале лучшая версия меня. Глазище на пол лица, красная помада, голливудские локоны и алое платье с разрезом до пупа делает мои ноги длиннее, а талию аппетитной пышки стройнее. «Ну, Ромка, дурак, такую девочку упустил!» «Спасибо», — смущенно хлопаю ресничками. «Сегодня они пушистее, чем у Милы». «Как там кавалер? Не будет странно, если мы на разных машинах явимся к ЗАГСу?» «Наоборот, так сразу станет понятно, что ты самодостаточная, но не одинокая. Вот, смотри!» Показывает мне фото темноволосого приятного мужчины. Мельком гляжу. Рассматривать нет никакого желания. Какая разница? Мне с ним детей не заводить. Главное, что не буду одна на свадьбе бывшего. «Это Николай, но ему полное имя не нравится, поэтому называй его Ник. Короче и звучней». «Ясно, так и запишем». «Да чего ты? Вот такой мужчина мечтает с тобой познакомиться. Улыбнись хотя бы». Показывает большой палец вверх. Отмахиваюсь. «Ну зачем врать? Будем называть вещи своими именами. Он просто согласился мне помочь. Кстати, что этот сударь хочет взамен? Оговаривали условия?» «Не знаю», — растерялась Милана. «Спросишь у него?» «А если он захочет выставить счет за услуги? Мне платить нечем, все на бельишко ушло». «Деньги?» «Ну да». «Эль, да у него бабла вагон». «Откуда?» «Все тебе рассказать?» «С бандитом меня решила свести». «Хуже. Ник — актер», — хохочет подруга. «Ох, странно все это. А как мне себя с ним вести?» «Он в курсе, что тебе нужно отомстить бывшему. Сыграет влюбленного, а ты просто ему подыгрывай. И не забудь сделать селфи. Мне интересно на вашу парочку поглядеть, да и Рома в соцсети полезет проверять твою личную жизнь». «Хорошо, если не забуду». «Ну давай, ни пуха, ни пера». «Николай, собираюсь ехать в ЗАГС. Какого черта я там забыл? Сам не понимаю. Вечно меня тянет на авантюры. Вот и сейчас. Один звонок от Арсена разжег интерес. Совпадение или судьба? К тому же жалко эту девчонку. Элю. Красивая, но по описанию дура дурой. За счастье бороться надо, а она руки опустила и в сторонку. Хотя не мне ей советы давать. У самого невеста сбежала. Замуж выходит. Сегодня. Но ничего, сыграем в любовь с другой. Ни один гость не усомнится. Главное, чтобы в роль вжилась моя невеста. Нам ведь на обе свадьбы успеть надо. Услуга за услугу, как говорится. А там посмотрим. Будет и на нашей улице праздник». «Никита». «Давай, с Богом». Мать поправляет ворот рубашки и сжимает руку. «Кольца не забыл?» Не могу поверить, что она не будет присутствовать на моей росписи. Она так мечтала об этом дне. «Взял». Хлопаю по коробочке в кармашке. «Может, поедешь со мной? Праздник все-таки». «Нет, Анечка не зря сказала, что без родителей. Примета плохая». «Суеверие — бред. Не верю». «Зря. Ну, иди, опоздаешь». Толкает к выходу. В этот момент звонит телефон. Легка на помине. Анна. «Привет, Никитосик. Я с прической не успеваю, так что приеду сама, не заезжай. У ЗАГСа тебя ждет наш организатор, Аля. Ты к ней подойди, она все объяснит. Посмотри, чтоб фуршет был готов. Я заказала шоколадный фонтан с золотом. Проконтролируй, чтоб не забыли подключить. И клубнички побольше. Все любят клубничку. Сама приеду скоро, меня сестра перевезет, не волнуйся». «Ладно», — качаю головой. «Какое еще золото в фонтане? С ума, что ли, сошла?» Аня никогда не была пунктуальной. Даже на свадьбу умудряется опоздать. Хорошо, что заранее сказал ей неправильное время, чтобы не краснеть перед регистратором. И вообще, почему я должен что-то контролировать, если есть свадебный организатор? Бред. Договаривались же. Просто роспись, без праздника. Сам себя накручиваю. Начинает болеть голова. Хочется остаться дома, сесть к маме на коленки, как в детстве, пить молоко с печеньками и... не ехать. Нет, нельзя. Я взрослый мужик. Все решено. Бросаю на маму неуверенный взгляд, словно жду, что она меня вразумит, но она лишь улыбается. Выхожу из подъезда, вижу, что мой шофер ковыряется у капота. Нашел время, механик. Плохое предчувствие накрывает. Сломалась ласточка? Знак, чтобы не ехать. Спешу выяснить, что случилось, но под ноги кидается черная кошка. Наступаю на лапу. Животное орёт кошачьим матом, проклиная день, когда я решил жениться. «Прости, не хотел». Нелепо извиняюсь, словно шерсть с ушами может понять человеческую речь. Убегает, а в голове слышу слова матушки. «Чёрная кошка на пути, не к добру». Подмывает плюнуть через плечо. «Никита Сергеевич, вы чего?» Ваня смотрит удивленно. Плеваться некрасиво, знаю. «Это ты чего там лепишь?» Бросаю взгляд на ленты, висящие на капоте. «Да тут... Анна просила». Виновато отводит глаза. «Свадьба же». «Снимай! У меня представительская машина, а не кортеж для клоуна!» Рявкаю и тут же сожалею. «Не виноват, Иван. Чего это я разошелся?